ты не забыл?» — улыбнулась я. «Ерунда какая! Радует, что вампир помнит мое имя». «Не ожидал тебя здесь увидеть». Изумленно покачав головой, он ухмыльнулся и зашагал ко мне. «А разве должно быть не наоборот? Я здесь живу, а ты, по слухам, отправился на Аляску». Лоран остановился в шагах в 10 от меня. Целую вечность не видела таких красивых лиц. Я изучала его черты с каким-то странным облегчением. Наконец-то встретила того, кто знает все мои секреты. «Ты права. Я правда был на Аляске». «Не ожидал». Увидев, что дом Калина пуст, решил, что они переехали. «Да». Закусив губу, я почувствовала, как пульсируют края раны. Успокоиться удалось лишь через минуту. Лоран с любопытством на меня смотрел. «Они переехали». «Хм», — пробормотал он, — «удивительно, что тебя оставили. Ты же у них в любимицах ходила». В темных глазах ничего похожего на издевательство. «Вроде того», — кисло улыбнулась я. «Хм», — снова, на этот раз задумчиво промычал Лоран. «Тут я поняла, он не изменился, совсем не изменился». Когда Карлайл объявил, что Лоран живет с Таниной семьей, изредка вспоминая о нем, я начала представлять радужку золотым отблеском, такую, как у всех Каллинов. Болезненно содрогнувшись, сознание выдавило эту фамилию. Как у всех хороших вампиров. Непроизвольно я сделала шаг назад. Пардово-карие глаза, не отрываясь, следили за каждым моим движением. «Они часто тебя навещают?» — будничным тоном спросил вампир, почему-то подавшись вперед. «Соври!» — взволнованно прошептал красивый бархатный голос, пробившийся откуда-то из недр памяти. Услышав его голос, я вздрогнула, хотя удивляться, наверное, не стоило. «Разве я не в большой опасности? По сравнению с ней мотоциклы просто детский лепет». Пришлось послушаться. «Да, очень», — как можно непринужденнее ответила я. «Что-то в этот раз их долго нет, или мне просто кажется. Ты же знаешь, Карлайл всегда занят». «Хм», — в который раз промычал вампир. «Судя по запаху, в доме давно никого не было». «Белла, врать нужно убедительнее», — упрекнул серебряный баритон. Я старалась, как могла. «Обязательно скажу Карлайлу, что ты заходил. Он расстроится, что ты его не застал». Я сделала паузу, якобы задумавшись. «А вот Эдварду лучше не сообщать». Имя далось с колоссальным трудом. Мое лицо перекосилось, едва не выдав блеф. «Он такой вспыльчивый, никак не может забыть тот инцидент с Джеймсом». «Неужели?» — довольно скептически спросил Лоран. «Так, болтать нужно поменьше, чтобы паника не слышалась». «Угу». Якобы любуясь лугом, Лоран сделал шаг в сторону, но я видела, этот самый шаг приближает его ко мне. Бархатный голос превратился в утробное рычание. «Как дела в Деннелле?» «Карлайл говорил, ты теперь живешь с Таней?» Неестественно громко спросила я. Вопрос заставил Лорана остановиться. «Таня мне очень нравится», — задумчиво ответил он. «А ее сестра Ирина еще больше. Никогда раньше я так долго не задерживался на одном месте, и все новшества мне по вкусу. Преимущества тоже». А вот ограничения соблюдать сложно. Как они так долго терпят? Я вот иногда жульничаю. Заговорщически прошептал он. Я даже вздохнуть боялась. Отступила было назад, но, перехватив взгляд красноватых глаз, застыла, как вкопанная. Ясно. Мой голос больше напоминал писк. Джаспер тоже мучается. Не шевелись. приказал баритон, и я повиновалась, хотя желание бежать без оглядки было почти неудержимо.